«Догадываюсь», — сначала слегка поморщилась Женевьева и неожиданно улыбнулась. Марфа подумала, что улыбнулась она ей, но ошиблась. Женевьева улыбалась себе. Все же, у нее получилось. Спасибо отцу. Наверное, не все так просто в академии. Интересы разных людей и групп поневоле столкнулись, казалось бы, в такой простой ситуации, но если Марфа не врет, а это вряд ли, то этой троице кто-то покровительствовал, и сделать виновным Дегтярева было делом принципа, который на этот раз дал сбой. Ну, что же, для отца, скорее всего, это тоже стало делом принципа, да и практического интереса. А где ты обедаешь, Марфа? Обычно в столовой, там хорошо кормит, а то до дома дороже выйдет добираться, но это когда занятия сильно затягиваются, или после обеда еще заниматься приходится. Да, как раз завтра такой день выдается. Да, а ты что, хочешь в столовку сходить? Марфа удивленно подняла брови. А почему нет, разве я не студентка? Возразила Женевьева. ГМ, конечно, студентка, но твое положение, моя сословная принадлежность совершенно не означает запрет на прием пищи в студенческих столовых. В конце концов, я должна знать, что едят обычные студенты. Да и не только мещане туда ходят. Это да, там и благородных полно. Ну, вот и отведешь завтра меня туда. Хорошо. В полном восторге воскликнула Марфа. На следующий день в перерыве девушки втроем посетили столовую. Я оплачиваю обед за всех, а вы обеспечиваете мою неприкосновенность со всех сторон. Понятно тебе, Марфа, и тебе, Дарья? Предложила Женевьева подругам на входе, сощурив глаза. Понятно, подтвердили девицы. Все понятно. Тут же перехватила разговор Марфа. Я иду первой, вы за мной, после Дарья, и ни один наглец не подойдет ближе, чем на 2 метра. Женевьева кивнула. Хоть и трудно постоянно держать маску, но приходится соответствовать, иначе, какая она тогда аристократка? Договорившись, девушки зашли в помещение следом за студентами железнодорожного факультета. Практически все ребята с этого факультета обедали в столовой, и проследить передвижение Дегтярева и его друга Петра не составляло никакого труда. Оба оказались бодрые и веселы, хотя Дегтярев выглядел осунувшимся, но зато веселым. Появление 3 девиц-студенток произвело среди остальных посетителей настоящий фурор. И если Марфу иногда видели в столовой и почти привыкли, то 2 другие пока тут не появлялись, поэтому поневоле привлекли к себе пристальное внимание, как персонала, так и студентов. Девицы степенно продефилировали к пустому столику и, разместившись за ним, сделали заказ и стали выжидательно оглядывать зал. Увидев Женевьеву, я чуть не поперхнулся, заглатывая свой суп, полученный по талону, да и было отчего. Петр, увидев ее же, тоже чуть не подавился, но уже не супом, а картошкой с мясом. С нами за столик увязался и Антип Морозов, которого мы прозвали Фунтом, так как он все и всегда измерял в фунтах, а Ефим и вовсе редко ходил в столовую, да мы с ним почему-то перестали тесно общаться. Водила выразил общее мнение за всех Морозов, графиня пожаловала. Все 3 девушки, одетые в синие шерстяные жакеты и юбки-брюки в цветах академии, производили весьма приятное впечатление, а если смотреть на них сзади, то вообще, выше всяких похвал, а если они бы еще и... Стоп, сказал я собственным фривольным мыслям, не нужно ничего фантазировать про весьма симпатичных и воспитанных барышень. Додумав эту мысль, я проглотил суп и уткнулся взглядом в собственную тарелку, чтобы не замечать ни девушек, ни обед по бесплатному талону. Стыдно быть бедным, а в присутствии дам, еще сильнее, но бедность, не порог, справлюсь и, состряпав самое невозмутимое лицо, я продолжать вкушать принесенные блюда. Петр, а особенно Антип, наоборот, во все глаза смотрели на девушек, хоть они и не обращали на нас никакого внимания. А та, что полненькая, это Марфа, она из купцов 2-й гильдии, я слышал о ее семье, вот бы жениться на ней, мечтательно произнес Антип. Петр на эти слова только хмыкнул и отвел взгляд, в свою очередь, заметив, да, а 3-ю зовут Дарья, она из дворян, и тоже неплохая девушка. Худовато, резюмировал Морозов. А твоя толстая. Я 2-й раз чуть не подавился супом и окинул удивленным взглядом обоих. Ну, вы, товарищи, даете. Они вас знать не знают, и ведать не ведают, а вы уже планы строите. Не всем же о графинях грезить. Отшил меня Петр. Хотя, кто бы говорил. Я хотел было ответить, но в последний момент передумал. Проще пропустить эту шпильку мимо ушей и забыть, чем вступать в бесполезную перепалку с другом, да и привлекать к себе лишний раз внимание я не торопился. Официант подскочил к девушкам и принялся расставлять перед ними тарелки с едой. Под перекрестными взглядами обедающих студентов, три девицы за окном, а они заняли столик, расположенные у окна в конце зала, приступили к трапезе. Не знаю, что чувствовала Женевьева, держащаяся холодно и невозмутимо, а две другие девицы то смущенно хихикали, то стреляли глазками туда-сюда, то тихо шептались в перерывах между едой. Впрочем, откровенно и долго пялиться на них для любого студента казалось неуместным, и постепенно ажиотаж, вызванный их появлением, поугас, и все занялись тем, чем, собственно, до этого и занимались. Зал вновь заполнил равномерный гул тихих голосов и звяканье ложек о глиняную или керамическую посуду. Наш столик располагался ближе к выходу, и ели мы не спеша, так как заказали много. По случаю обещанной стипендии, а мне ее выплатили на следующий же день, так как официально назначили еще с месяц назад и уже успели провести по документам, я докупил себе еды дополнительно к выданной бесплатно, и теперь с удовольствием ее поглощал. А тем временем все три барышни, съев свой легкий обед, степенно поднялись и двинулись к выходу. На этот раз впереди оказалась молодая графиня, шла она не спеша, и почему-то решила пройти мимо нас. Я уже почти закончил есть, как и мои спутники, и ждал официанта, чтобы расплатиться. Поневоле повернув голову в сторону неторопливо идущей Женевьевы, я неожиданно наткнулся на ее взгляд и, заглянув в прекрасные глаза, заметил там всплески смешливых искорок. В этот момент она, сжимая платок, которым протирала руку, вдруг нечаянно его уронила и остановилась, немного не дойдя до нашего столика. «Ой!» — вскрикнула она и с видимой беспомощностью оглянулась кругом, мгновенно став центром внимания. Сразу несколько человек подскочили со своих мест, чтобы помочь ей, но не смогли сразу поднять платок, так как им пришлось бы отодвинуть графиню. Мы с Петром тоже вскочили практически мгновенно и остановились в нерешительности. Не знаю, как получилось, но Женевьева одним взглядом дала понять, кому разрешено взять платок. Быстро нагнувшись, я подхватил его с пола и подал ей. «Рада, что все завершилось благополучно», — сказала Женевьева и, забрав платок, сразу же двинулась на выход. Ее слова, сказанные очень тихо, слышал только я, возможно и Петр, но все произошло так быстро, что я и опомниться не успел, как она уже скрылась за дверями. Вернувшись за стол, мы расплатились с подошедшим официантом и, не задерживаясь, вышли из столовой. «Вот это номер», — только и сказал Петр, с каким-то особым интересом оглядывая меня. Я же промолчал, а Антип Морозов и вовсе ничего не понял, лишь пожал плечами. «А это знак», — резюмировал Петр. «Какой?» — нехотя спросил я. «Ну», — неопределенно покрутил он пальцами правой руки в воздухе, «знак судьбы», на что я только вздохнул и постарался отвлечься от мыслей о Женевьеве, но получилось не ахти. Вот и еще один посыл, ради чего нужно грызть гранит науки, усиленно, всеми зубами и 24 часа в сутки. И погрызу, есть для кого. Глава 4. Лаборатория. В самых смятенных чувствах я пребывал несколько дней, стараясь не подавать вида. Женевьева показала всего лишь одной фразой и одним действием, что она переживала за меня, и этого оказалось достаточно, чтобы мир заиграл новыми красками, и я ударился в освоение учебных предметов еще сильнее, чем прежде. Думать тут нечего, надо становиться первым учеником на курсе или, как минимум, войти в первую пятерку и добиваться всего самому, а главное, впитывать знания и совершенствовать свой дар. Я старался докопаться до всего, поэтому у меня накопилось много вопросов к профессору Биллингсгаузену, встречи с которым я нетерпеливо ожидал. Спустя примерно неделю после описываемых событий, меня наконец-то вызвал к себе профессор Биллингсгаузен, чем немало обрадовал. «Ну-с, молодой человек, как ваши дела?» – спросил он, когда я явился в его лабораторию, готовый к новым свершениям и работе над своим даром. «Готов», – кратко ответил я. «Замечательно, вижу боевой настрой, и это меня несказанно радует. От настроя многое зависит, как успехи с даром. Развиваю. На днях смог с его помощью перенаправить энергию воздушного дара и убрать ее в сторону от себя. Не сомневался в вас. Теперь нужно проверить несколько аспектов, которые я сам для себя определил по вашему дару, юноша. Вы, думается мне, обижаетесь на профессора, решив, что он забыл о вашем уникальном даре и работает над другими. Ведь так? Нет, твердо ответил я, не желая обижать профессора. Да и вообще, он решает, что нужнее и важнее, Тогда толку обижаться и указывать на это. Ага, но я не забыл, просто оказался занят срочными проектами, но я вас помнил. А вообще, я пытался найти еще особенности в вашем даре, из-за чего пришлось провести дополнительные расчеты и измерения, чтобы уже до конца с ним разобраться, а также разработал новые тесты, что помогут нам, вам усилить его продолжительность, действие и силу, а также несколько видоизменить, направив в более практическую сторону, а мне, понять природу дистанционного дара, если выражаться более точно, понять глубину и особенности именно этого вида. И это, я признаюсь вам, господин студент, оказалось весьма тяжело, весьма. Я, догадываюсь, господин профессор. Ну, тогда давайте поскорее приступим к исследованиям. Профессор, а не могли бы вы подсказать, как мне направить свой дар целиком на практическое освоение защитных техник? Именно защитных? Да, я чувствую, что мне еще придется использовать его для самообороны, и если это возможно, то я был бы очень рад понять, как это сделать. ГМ, об этой ипостаси вашего дара я, признаться, еще не думал. А каким образом вы использовали его? Я понял, что профессор ни сном, ни духом о моей стычке не знает, поэтому рассказал все в общих чертах о драке, не вдаваясь ни в детали происшедшего, ни в фамилии моих противников. Послушайте, а и действительно, очень любопытно. Вы своим рассказом, господин студент, буквально вдохнули новую теорию в мои исследования. А если ваш дар сможет не только проецировать определенную картину, но и создавать из всего, что вы сможете приспособить под него, то вы построите практически идеальную защиту, и не каждый противник ее сможет пробить. Это весьма интересно. Недаром ваш дар является одним из самых необычных и редких. Я только пожал плечами. Конечно, лестно сознавать, что твой дар исключительный, но падать лицом в грязь по чьей-то прихоти, не имея возможности этому противостоять, мне очень не понравилось. Что же, господин студент, я подготовил все приборы, сейчас мы еще раз произведем измерения в этой лаборатории, а затем перейдем в другую, аппаратура которой позволяет более тонко настраивать и изучать любой человеческий дар. Становитесь вон туда и приступим. Я подошел к месту, куда указывал профессор, исследовал его указанием еще примерно с полчаса, после чего мы перешли в соседнюю лабораторию, которая находилась в самом конце коридора. Ее дверь настолько сливалась с цветом коридорных стен, что, побывав здесь несколько раз, я не замечал ее. Войдя в новое помещение, я словно очутился в техническом царстве, продвинутом государстве и одновременно в гостях у сказки. Таких аппаратов я никогда не встречал и нигде не видел. Хотя, где я их мог увидеть? В своем Кристополе, что ли? А в академии я и полгода еще не проучился, совсем зеленый, глупый и наивный. Профессор включил рубильник, и помещение залил яркий электрический свет. Текс, а теперь нужно включить паровой двигатель. К сожалению, исследование не субсидируется правительством, и потому приходится ограничиваться аппаратурой, работающей на энергии пара или электричестве. А электричество она жрет много, потому необходимо запускать дополнительный двигатель с паровой турбиной. Ты же знаешь, что все электричество у нас в Академии генерируется с помощью паровой турбины, которая находится за нашей лабораторией. Слышал, но не видел, кивнул я, думая про себя, что можно найти аппаратуру, работающую на эфире, а не мучиться с дорогим электричеством. Ну, неважно. Теперь нам понадобится много энергии для запуска аппаратуры в лаборатории, сказал профессор и подошел к большому черному железному шкафу, открыл небольшую крышку и с явным усилием нажал на какую-то огромную черную кнопку, вдавив ее до предела. Кнопка металлически щелкнула и зафиксировалась в новом положении. Ну вот, сигнал о включении дополнительной паровой турбины я дал, сейчас пойдет энергия, но не сразу, и пока мы займемся другими исследованиями. Становись вот сюда и проецируй свой дар наверх, не прямо перед собой, а над головой. Я кивнул и вызвал первую пришедшую мне в голову картину. Продержал ее около минуты и по команде профессора убрал. А вы знаете, господин студент, очень неплохо. Я бы даже сказал, что очень хорошо. Налицо явный прогресс по продолжительности действия вашего дара и его интенсивности. Давайте, господин Дегтярев, еще проверимся на других аппаратах, пока парогенератор не вышел на заданную мощность. Пару десятков минут я выполнял указания профессора, пока окончательно не выдохся. Прекрасный результат, а теперь 10 минут на чаепитие и восполнение сил, и мы идем проверять вас на более мощных аппаратах. Не побрезгуете чайком с профессором? Нет, конечно, но у меня с собой нет ничего к чаю. А и не надо, это мой вклад в ваше образование, потом будете вспоминать меня добрым словом и говорить, что если бы не профессор Беллинсгаузен, то не смогли никогда подняться на ту высоту, что хотели для себя. Я вижу в вас большой потенциал, молодой человек, очень большой, его надо раскрыть, а это нелегко. Я вам благодарен уже сейчас, господин профессор, и никогда не забуду вашего участия. Что же, ловлю вас на слове, молодой человек, и мы принялись пить чай с вареньем. Сахар, молодой человек, лучше всего подходит для восстановления энергии дара, и он же самый вредный продукт для человеческого организма. Но в нашем случае вся его отрицательная энергия преобразуется в положительную, и быстро расходуется, не успев нанести вред. К тому же, в ягодах очень много фруктозы, а не сахара, а ее действие посильнее будет. Так что, пейте побольше, вам сегодня предстоит пройти серьезное испытание. Вы же говорили, что нашли путь к преобразованию. Да, так вот, а я проведу небольшой тест, и в случае положительного результата направлю вас на полигон, где вы подвергнетесь более масштабным испытаниям и, признаться, гораздо более жестким, но для этого нужно подготовиться и знать, что вам предстоит. Я понял, профессор, и постараюсь подготовиться. Хорошо, пройдете вводный тест, тогда и посмотрим, а пока рано о том говорить, не каждый его проходит полностью или как нужно, а пока пейте чай и не жалейте варенья. Признаться, я насторожился, услышав многообещающее упоминание о неизвестном мне доселе полигоне, но вероятность туда попасть крайне мала, и откинув ненужные мысли, я подналег на варенье, практически в одиночку опустошив всю банку граммов на 300. Вот и хорошо, запас энергии вы получили, господин Дегтярев. К тому же, судя по показаниям приборов, генератор вышел на нужную мощность, можно приступать. Кстати, очень красивая девушка. Какая? Не понял я. Та, чей образ вы вызвали сегодня при осмотре своего дара. Это случайно вышло, смущенно пробормотал я, отведя взгляд. Понимаю, понимаю. Дело молодое, контроль слабый, но у вас хороший вкус. Главное, теперь не отчаиваться. Да я и не думал даже. Понимаю, но лучше стремиться, чем уйти в сторону. Дорогу осилит идущий, и каждый выбирает свою гору для покорения. Но это я отвлекся по-стариковски, вспомнилась собственная молодость, решил дать никому ненужный совет. Не обращайте на мои слова внимания. Готовы продолжить? Да, твердо ответил я. Тогда приступаем. Профессор встал и, подойдя к огромному пульту, сделанному из железа и дерева, стал переключать на нем многочисленные тумблеры. А вы знаете, что такое пневмоника, господин Дегтярев? Нет. О, за ней будущее. Вот этот пульт присоединен к вычислительной механической машине. Есть уже новые наработки, которые используют в механических вычислителях, есть опытные образцы, использующие эффект Канда, создающие генератор импульсов и логические элементы. А на их основе мы можем, используя всего лишь струю воды, пар или эфир, создавать вычислительную логику, заменяя ею мозговой штурм ученого и вычисления вручную. Это прорыв. Я даже не могу предположить, насколько возможно в будущем обеспечить развитие науки в данном направлении. Но, вижу, вам не очень это интересно, не так ли, Федор? Очень интересно, но непонятно, честно ответил я. Да, вернемся к этому разговору при нашей следующей встрече, а пока и тут профессор прокрутил неизвестный рычаг, в результате чего, пыхнув паром, заработала какая-то машина. В конце комнаты, расходясь в разные стороны, стали открываться створки огромного прямоугольного люка, и показался вход в огромный подвал. Вот это да! Не сдержал я удивленного возгласа, это мне туда, что ли, спускаться. Да, не бойтесь, боюсь, честно признался я, как-то непривычно, словно в подземелье какое-то погружаешься. А это и есть подземелье, довольно большое, с усиленной защитой. Вот поэтому я вас и предупреждал, что не так просто пройти тест, придется постараться, но зато вы сможете в экстремальных для себя условиях проявить дополнительные способности своего дара. Испытания на полигоне могут оказаться еще хуже и жестче. Я проходил их в свое время, кажется, там имелись даже смертельные случаи. У кого-то остановилось сердце от страха, а кто-то не рассчитал свою силу и обратил ее против себя. Сейчас эксцессы невозможны, все произойдет в щадящем режиме, но вы все равно должны держаться на стороже. ГМ, я несколько опешил от подобного поворота событий, но отступать уже оказалось поздно. Понял. Хочу добавить, подземелье насыщено эфиром, это поможет вам создавать любые конструкции, в возможностях вашего дара, а также преодолевать препятствия, сформированные установленной в нем аппаратурой, которой буду управлять я, с этого места. Я готов. Раз готовы, тогда спускайтесь. Свет там присутствует, пусть и не очень яркий, но достаточный. Ваша задача – дойти до конца подземелья, найти постамент и нажать расположенную на нем кнопку. Она такая же, как эта. Профессор тронул один из рычагов на своем пульте, после чего можно вернуться обратно. Все понятно? Да. Готов? Готов. Кивнул я. Тогда вперед. Я шагнул в сторону люка и, увидев ступени, начал спускаться по ним, быстро их преодолев. Встав обеими ногами на пол подземелья, оглянулся. Люк за мной не закрылся, как я того опасался. Уже легче. Передо мной простирался длинный коридор, что изгибался и резко уходил влево и, судя по всему, дальше извивался как кишка, ведя куда-то вперед. Пожав плечами и, немного напрягшись, я сделал шаг по коридору, потом еще, и, наконец, двинулся вперед, не оглядываясь. Зайдя за поворот, я попал в расширение, что заканчивалось небольшим круглым залом, из которого виднелось продолжение коридора, по которому я шел. Не успел я оказаться в нем, как в центре коридора возникла стена, начавшая быстро перегораживать весь проход. Я видел, как она формировалась, буквально из песка, что устилал все помещение. Мне нужно идти вперед. Долго думать не позволил адреналин, что уже стал поступать в кровь, отчего меня начал бить мандраж, а голова заработала в ускоренном темпе. Я постепенно начал понимать основные свойства своего дара, да и лекции слушал, а не спал на них. Нужно найти способ преодолеть стену, пока не поздно. Главные ипостаси для начала работы моего дара – это цель, доступные средства, необходимые параметры решения проблемы, понимание самого процесса создания того, что поможет мне достичь поставленной цели. Итак, что мы имеем? Цель – пройти вперед. Препятствие, формирующаяся передо мной стена из песка. Как выбрать метод противодействия, не дать ей окончательно сформироваться и пройти ее? Что для этого нужно сделать? Разрушить ее. Чем? Отвечать себе я не стал, а начал оживлять перед собой картину, которая быстро принялась набирать вес и объем. Профессор не обманул, воздух в помещении действительно оказался перенасыщен эфиром, и все, что я начинал делать, легко трансформировалось и сразу же обретало живость и реальность. Это просто потрясающе. В воздухе начало появляться бревно, точнее, древнеримский таран из того же песка, отнимая его у стены. Формировал я его гораздо быстрее, чем возводилась сама стена, у которой я и забирал часть материала. Как только бревно оказалось готово, я обрушил его на стену. Таран оказался хлипким, и я с трудом мог его удерживать в твердом состоянии, тем не менее, удар оказался страшен для стены, и половина ее полотна сразу обрушилась на пол, вместе с остатками бревна. Не теряя времени, я быстро прошел этот участок и остановился уже у конца комнаты, невольно оглянувшись назад. Остаток стены замер на несколько мгновений, и одним движением резко рухнул вниз, подняв тучу пыли. Я чихнул и, отвернувшись, двинулся дальше. Первое задание я не провалил, и начал все больше понимать свой дар. Странно, почему я его все время считал проекционным, когда он, наоборот, больше практический. И тогда, в драке с этими бастардами, я победил, использовав воздушный щит, точнее, грязевой, перенаправив поток воздуха от густого на листья, что валялись вокруг. Там как-то все само получилось, я и не ожидал такого эффекта, и вот сейчас удалось повторить тот случай. Впрочем, я не собирался стоять на месте и двинулся дальше. Коридор из комнаты круто заворачивал вправо, и я направился по нему, увидев впереди сужение. Сам коридор скудно освещался одинаковыми мелкими лампочками, свисающими с потолка высотой от силы метра два, а скорее всего, меньше. Пройдя буквально 5 метров, я уперся в решетку, что перегораживало проход. Решетка на вид и ощупь казалась железной, на ней висел закрытый массивный замок, ключ в котором отсутствовал. Открыть его, по всей видимости, мне предлагалось самостоятельно. Придется действовать, вот только как. Подергав замок обеими руками, я убедился в том, что он, во-первых, совершенно реальный, а во-вторых, надежно закрыт, и стал искать, чем можно его поддеть. Мне бы сейчас дар Петра, я его вмиг разогнул и спокойно прошел это препятствие, но, увы, пока у меня ничего не получалось. Нужен ключ, а из чего его сделать, и как? В случае со стеной, дар пришел на помощь быстро, а сейчас все никак не хотел, но все же, чрезмерная насыщенность воздуха парами эфира дала о себе знать. К тому же, подстегивал еще пылкий азарт, что охватил меня. Из подручных материалов у меня имелся только нет, не песок. Песка тут не оказалось, только обыкновенная пыль. Я заглянул в замочную скважину и попытался понять, какой ключ требовался. Ничего толком не рассмотрев, стал формировать из слегка влажной пыли заготовку под отмычку. Что такое отмычки, я, естественно, знал, хоть никогда и не пользовался ими. Как ни странно, но с помощью своего дара я смог изобразить мягкую колбаску из пыли и, вложив ее в замок, утрамбовать, а вот вытащить уже не смог, она осталась в замочной скважине, и я не знал, как вытянуть ее обратно. Все, тупик. Оглянувшись назад, я увидел пустой коридор, а ведь можно и назад повернуть, но нельзя, гордость не позволит. Дальнейший путь сквозь решетку просматривался до следующего поворота, коридор впереди казался пустым, только редкие лампочки под металлическими абажурами спокойно висели, как приклеенные, под потолком, освещая все вокруг слабым желтоватым светом. Я вздохнул, думай голова, но, увы, туда ничего не лезло. Нужна отмычка, но как ее сделать? А может, что-то придумать самому? Я смог вызвать к жизни картину внутреннего устройства замка и принялся его внимательно рассматривать. Замок крутился передо мной, щелкал, показывая закрывающий механизм с разных ракурсов, пока я не понял, что смогу его открыть и без применения каких-то сверхспособностей, нужно всего лишь найти подходящую шпильку. В моем костюме имелась булавка, которой я прикреплял кошелек к внутренней подкладке, чтобы ненароком не потерять, она хоть и хлипкая, но и замок небольшой, и этот вариант вполне может подействовать. Я еще раз заглянул в замочную скважину, подвигал там найденной булавкой, помедитировал с внутренним устройством, отслеживая его на картине. С каждой минутой я все больше добавлял выявленных деталей, пока не решился его открыть. С первой попытки у меня ничего не получилось, так же, как и со второй, а вот с пятой он внезапно щелкнул и открылся. Замок оказался весьма простеньким, всего-то лишь на один оборот маленького ключа и закрывался. Распахнув дверцу, я шагнул в коридор, отметив, что на какое-то краткое мгновение мигнула лампочка, висевшая прямо над решеткой. Дальше коридор сворачивал влево, и тут же выходил на финишную прямую, упираясь в некое подобие постамента. На его гладкой поверхности пыхал паром какой-то прибор, в центре которого и находилась та пресловутая кнопка, которую я, собственно, и должен нажать. Дело оставалось за малым, дойти до него. Перед поворотом налево я столкнулся с новым препятствием, вероятно, последним перед заветной кнопкой. На этот раз все обстояло гораздо серьезнее. Остаток коридора весь оказался перекрыт струями пара, которые с силой вырывались из щелей, расположенных весьма хаотично и под разными углами по обе стороны коридора. Время от времени они пыхали раскаленными струями, что тут же рассеивались в пространстве, отдавая влажность пыли, лежащей на полу и на стенах. Струи пара взмывались невысоко, но обжечь, тем не менее, могли достаточно сильно. Это я понял по сгусткам тепловой энергии, что долетали до меня. К тому же, чем ближе я подходил, тем выше становилась температура в этой части коридора. Преодолеть сложный участок оказалось не так-то просто, видимо, не зря здесь находились сопла парового агрегата. Это еще и опасно, но не успел я додумать эту мысль до конца, как в коридоре внезапно послышался голос профессора. «Господин студент, не вздумайте лезть на рожон. Вы должны преодолеть эту часть пути без всякого риска для своего здоровья. Не сможете? Поворачивайте назад. Любая травма, полученная вами, станет засчитываться как поражение, и если вы думаете, что сможете ее перенести без последствий, то ошибаетесь. Любое нарушение правил, установленных мною, провоцирует вопрос об отчислении вас из Академии. Вы либо отключаете систему, либо преодолеваете ее без даже минимального риска для своего здоровья, либо, если не сможете подобрать ключик к ней, возвращаетесь назад. На этом все. Если вы услышали меня, то справа от вас имеется шип с двумя переключателями. Один красный, другой серый. Если согласны, то вы должны провернуть серый, если не согласны, то красный, и он автоматически отключит систему подачи пара в коридор, после чего вы сможете вернуться. Думайте, господин студент. Динамик щелкнул, и я остался в полном одиночестве, только пыхал пар, шипя, как змеи, что выползли погреться на солнышке в теплую и влажную погоду. Профессор опять меня переиграл и поставил такие условия, которые нарушить получалось просто невозможно. Думал я недолго и, уверенно подойдя к щитку, с силой провернул серый выключатель. Ничего не произошло, только щелкнуло реле внутри щитка, видимо, замкнув какую-то цепь, и профессор узнал о принятом мною решении. Теперь мне предстояло преодолеть новое и неожиданное препятствие. Я даже не думал, что профессор, говоря о жестких условиях на полигоне, мог устроить нечто подобное в подземной лаборатории, а чего же тогда ждать от следующих испытаний? Мда, а тем временем струи пара так и продолжали бить из стены, никакого удержу не имели. Сдвинув фуражку на лоб, я почесал в великом раздумье затылок. Как быть? Мой запас энергии дара оказывался на исходе, и все варенье, съеденное за чаем с профессором, уже давно переработалось в чистую энергию. Тут особо не поколдуешь, как говорила моя бабка, смотря на мои художества в огороде, тут работать надобно. Внимательно отслеживая траекторию, по которой вырывались струи пара, я понял, что преодолеть их просто так не получится, хотя шанс все же имелся. Пытаясь понять некую последовательность выбрасывания пара, я стал создавать в воздухе ее модель, попутно пытаясь разобраться в цикличности и расстоянии, на которое струи кипятка перекрывали коридор. Получалось, что перекрывают полностью, и проскочить не удастся. Это возможно сделать только в одном случае. Если перекрыть три отверстия, которые выстреливали пар с такой частотой, что проскочить все три не получалось. Создав в воздухе похожую модель, я принялся проверять ее, посылая туда своего фантома, и каждый раз мой двойник оказывался поражен струей пара. Нужно думать, как избежать этого. Погасив картину, чтобы не тратить зря остатки своей энергии, я стал молча смотреть на препятствие, лихорадочно соображая, чем можно перекрыть мешающие мне отверстия. Соображать пришлось долго. Выход я видел пока только один. Обратить энергию пара внутрь, смешав ее с грязью, что скопилось на полу, и закупорить нужные отверстия. Это представлялось мне возможным, правда, почти на грани риска, ведь на кону опять, в который уже раз, стояла моя судьба и дальнейшая учеба в академии. Ошибиться я не имел никакого права, только выиграть, и никак иначе. От понимания мер ответственности у меня стала болеть голова, и мне показалось, что она увеличилась в несколько раз. Мозг стал лихорадочно проводить вычисления, и я попытался воспользоваться оставшейся энергией дара, чтобы собрать всю грязь и попробовать закупорить хотя бы одно отверстие. У меня даже получилось это один раз, но дальше дело не продвигалось, а время шло. Сколько я так простоял перед этим препятствием, не знаю, когда мне все же в голову пришла мысль синхронизировать процесс с вновь вызванной к жизни моделью. Я просто полностью скопировал работу паранагнетателя и попутно стал оформлять грязевую пломбу, проверяя, как все будет работать, добиваясь при этом синхронного повторения, как неудачных, так и удачных попыток все завершить. Голова непрерывно работала, глаза отслеживали каждое сопло с паром и, наконец, я смог заткнуть на короткое время одно из них, потом другое, и третье, но не все вместе, а поодиночке, проверяя, насколько долго я смогу удержать пробки на местах. Довольно трудным делом оказалось собирать силой своего дара частички пыли, смешивать их с водой, а то и просто собирать грязь, фиксировать ее в воздухе, направляя в сторону отверстий, чтобы затыкать их, да еще и удерживать там. Раньше я так делать не мог, а теперь научился, поэтому простое удерживание картинки в воздухе сейчас мне казалось второстепенным и незначительным проявлением моего дара. Я становился ощутимо сильнее, и все благодаря действиям во время драки, поучением профессора и наработанному опыту. И вот сейчас старался выложиться по полной. Это дело чести. Я должен доказать, что сумею преодолеть все препятствия, и теперь у меня появилась еще одна цель. Я хочу встречаться с Женевьевой, пусть без всяких ожиданий, но видеть ее хотя бы изредка. А как этого добиться? Тем, что обо мне станут говорить в академии только хорошие и, может, даже восхищаться. Тут мои фантазии неожиданно стали мешать воображению, то есть дару. Я утратил контроль, картина стала размытой, а все усилия по закупорке отверстий пошли прахом, даже, скорее, паром. Струи стали хлестать еще сильнее, наполняя коридор нестерпимым жаром и влажностью. этак и упреть недолго, да и вообще, мне кажется, или воздух стал намного насыщенней, мне даже показалось, что стало труднее дышать, и я не ошибся, с каждой минутой дышать действительно становилось тяжелее. Нужно торопиться. Оставив мысли о Женевьеве, неуместные и мешающие мне сосредоточиться, я стал упорно собирать грязь со всех мест и формировать из нее заглушки, параллельно этому вновь конструируя модель работы препятствия. Наконец, мне удалось полностью закупорить одно из отверстий и, не теряя времени даром, я стал заделывать еще два, чтобы успеть проскочить по коридору. Между тем, становилось невыносимо жарко, я весь взмок, пот лился с меня ручьем, не переставая, но отвлекаться и отдыхать я не собирался. Закупорив следующее отверстие, я стал работать над третьим и, понимая, что могу не успеть, начал двигаться вперед. Силы моего дара уже находились на исходе, и взять дополнительные мне неоткуда. Это оставался последний шанс на успех, и я им воспользовался. Не успел я пройти место, где работал первый закупоренный нагнетатель, как он буквально за моей спиной освободился и с грозным шипением ударил в противоположную стену мощным фонтаном пара, но я уже успел его проскочить, и клубы раскаленной до газообразного состояния воды не успели коснуться моей одежды. Понадобилась всего одна секунда, чтобы я проскочил опасное место, и еще через пару секунд я буквально вывалился в коридор, что уже не дышал раскаленной ловушкой мне в спину. Я сделал это. Сделав несколько шагов до постамента с кнопкой, я остановился, переводя дыхание. И в этот момент позади меня все струи пара резко усилили свою мощность и выдали такую концентрацию, что если бы я находился там, даже не входя в зону их воздействия, то сварился, наверное, заживо. Я вздрогнул и, решительно шагнув вперед, с усилием вдавил кнопку. Внутри постамента что-то щелкнуло, а находящаяся за ним дверь, которую я заметил только сейчас, открылась. Я оглянулся назад и заметил, что струи пара стали затихать, постепенно сходя на нет. Интересно, что это было? Может, сбой аппаратуры или просто какой-то неизвестный эффект, хотя меня могло и убить им. Не думаю, что профессору интересна моя смерть, скорее наоборот. Пожав плечами, я шагнул к двери и, распухнув ее настежь, увидел короткий коридор, что вел в комнату с аппаратурой. Услышав ее знакомый характерный звук, я захлопнул дверь за собой и пошел вперед. Глава 5. Стратегия и тактика. Генерал-губернатор Новгородской губернии граф Владимир Михайлович Васильев находился на совещании у государя-императора Павла V. Павел V, человек среднего роста, худощавый, с мелкими чертами лица, высоким большим лбом и рыжеватыми, вьющимися на концах волосами, имеющий явные залысины, внимательно слушал докладчика. При этом он беспокойно расхаживал по огромному кабинету, в котором и проходило совещание. Причина нервозности императора легко объяснялась. Именно поэтому и созывалось данное совещание. В текущем году в таком составе оно проходило впервые. Граф вздохнул, видимо, в дальнейшем их чаще станут привлекать на совещание, да и у себя в губернии придется проводить подобные. Конечно, доводить информацию своим подчиненным нужно весьма дозированно, скорее, больше намеками, но то, что придется стать с ними строже и требовательнее, несомненно. Над Склавской империей ощутимо сгущались тучи международного конфликта, и это пора понимать всем. Империя на сегодняшний день переживала не лучшие времена, если не самые худшие, и император упорно искал выход из создавшегося положения. Определенно, он имелся, но вот какой, с кем заключить союз, а от кого держаться подальше. Кто враг, а кто друг, и кто из них настоящий, что друг, что враг. Европа, всю историю раздираемая войнами по любому поводу, лицемерно относилась к любой ситуации, а в последнее время и вероломно, ведь на кону стояли огромные деньги и самые большие запасы эфира в просвещенном мире. Кто завладеет ими, тот и станет гегемоном и сможет навязывать свою волю всем остальным странам. Несомненно, в других частях света также имеются большие запасы и месторождения эфира, а сколько их еще не разведано. Но для исследований нужны время и деньги, а ни того, ни другого у большинства развитых стран Запада не имелось в достаточных количествах. Да ладно бы только это, дело в том, что неожиданно для всех наступил цейтнот. Последние научные исследования оказались весьма удивительными для мирового сообщества и властей. Открытие получилось совершенно случайно, и также случайно стало достоянием научной общественности, что не сразу осознало, какой это даст эффект. На этой мысли граф Васильев только покачал головой. И кто ученых, позвольте сказать, считает умными, они дураки, такие разработки надо держать в строжайшей тайне, но, увы, это оказался секрет Полишинеля. Никто не думал, что возможно получать эфир в больших количествах, и не разрабатывал технику на нем, а тут такой прорыв. Ходили неясные слухи, что дело не только в этом, а в том, что в дальнейшем наука позволит добывать эфир не только из породы, но и из воздуха, а там не за горами и синтезирование его. А еще никто не отменял внутренние разногласия и борьбу за гегемонию. Один лидер сменяет другого, и вместе они бьются с тем, кто на их поражении стремится прорваться в ведущие. Склавская империя 30 лет назад тоже попыталась сыграть в эту игру, но после предательства союзников еле смогла унести ноги, потеряв часть давным-давно присоединенных территорий, в частности Полабию и Угорию. Сам граф считал это скорее благом, чем неудачей, но его мнение никто не спрашивал, а сам он старался его никому не навязывать, зная настроения, царившие в кругах окружающей его элиты. Да и сами Полабы, хоть и потеряли связь с империей, тем не менее, часть их еще жила здесь, и даже некоторые занимали весьма внушительные посты, которые после такого предательства занимать не должны были, ни при каких обстоятельствах. Впрочем, граф понимал императора, путь вырывания старого с кровью и корнями грозил империи большими внутренними осложнениями, а там и до гражданской войны недалеко, чего император старался категорически избежать. Граф же считал всех Полабов циниками и патологическими предателями, и не доверял никому из них, даже тем, кто считал его своим другом. В поведении это никак не проявлялось, но граф один раз сделал для себя заметку и придерживался определенной линии поведения в любых обстоятельствах. Не умел он по-другому, не приучил его к тому отец, блестящий гвардейский офицер и настоящий патриот своей родины. Отец погиб в бою, сражаясь за отечество, и граф свято чтил его память, жалея, что уже не сын его оказался ближе к военной службе, а дочь, которую хотелось бы выдать замуж за потомственного дворянина и офицера, но как уж получится. Тем временем император перестал нервно расхаживать по кабинету и оборвал докладчика на полуслове. «Каков ваш вывод?» «Вывод можно сделать только один, ваше императорское величество, быть в войне». «Весьма глубокомысленный вывод и, главное, неожиданный», саркастически заметил Павел V. «Этот вывод сделан уже давно, и не только вами. Когда начнется война, у нас есть еще год или два, не больше. Год или два очень мало, мы не успеем перевооружить армию и флот. Наука развивается, появляются новые виды вооружений, до этого момента немыслимые, а мы пока отстаем во всем. Впрочем, как и всегда, и у нас катастрофически не хватает собственных кадров. Военные академии объявили повышенный набор, ваше императорское величество. В юнкера берут уже со всех сословий, на днях по вашему указу создана военная академия для низших чинов, куда принимаются все империи детей крестьян, мещан и рабочих. Хорошо, но недостаточно. Какие еще меры мы можем инициировать? Докладчик задумался. Ясно. Даю вам срок неделю, чтобы подготовить на мое имя письменный доклад и представить все необходимые для этого предложения. Я рассмотрю его в срочном порядке. Докладчик, а это был начальник генерального штаба Склавской империи, прищелкнул каблуками высоких щегольских сапог и, закрыв папку с документами, которыми пользовался при докладе, прошел на свое место к общему столу. «Итак, господа», — обратился сразу ко всем император, — «мы готовимся к войне. Война неизбежна, как бы мы ни старались этого избежать, достаточно много возникло противоречий с нашими уважаемыми западными друзьями и главами имперских домов и слишком много жажды реванша у наших европейских партнеров и друзей. Несомненно, они с удовольствием поквитаются с нами, и каждый из них искренне обрадуется нашему падению и развалу империи. Их мечты могут сбыться, если мы вовремя не примем мер и не встретим их во всеоружии. А сейчас, все присутствующие после таких слов ощутимо напряглись и застыли в ожидании, зная, насколько император мог оказаться непредсказуемым в своей речи. Вспыльчивый и, на первый взгляд, поверхностный, он постоянно держал всех в напряжении своей непредсказуемостью, но те, кто хорошо его знал, понимали, что это всего лишь маска. Император был на редкость хладнокровным человеком и победил в борьбе за престол целиком и полностью за счет своего ума и здравомыслия, хотя всегда казался недалеким и суетливым, безо всякой на то причины. С раннего детства он усвоил правило: «Тебя воспринимают тем, кем ты кажешься, благодаря этому ему и удалось взойти на престол, несмотря на многочисленных родственников-конкурентов, а взойдя на него, он уже больше 10 лет удерживал власть, без всяких видимых усилий. Смотря на императора, граф Васильев мог подобрать к нему только один эпитет – профессиональный интриган. Правда, в этот эпитет граф не вкладывал негативный оттенок, наоборот, он восхищался мастерством, с которым император обводил вокруг пальца многих вокруг, начиная от великих князей, заканчивая европейскими монархами. К сожалению, в данное время даже эти, весьма специфические, способности Павла V не давали должного эффекта, скорее, наоборот. Слишком тяжелым и трудным оказался поиск возможных союзников, что не предадут или хотя бы не сделают это сразу, и все из-за запасов так всем необходимого эфира. Тем временем император продолжал: «Господа, все вы слышали докладчика, спасибо ему за весьма содержательный доклад и расклад обстановки на сегодняшний день. А теперь я подытожу его слова и сообщу выводы». Павел V подошел к огромной карте, которая висела за его спиной, и пару минут в задумчивости стоял, рассматривая ее, повернувшись спиной ко всем. Граф и все присутствующие терпеливо ждали, когда его императорское величество соизволит продолжить. Пауза длилась не очень долго, минуты две, после чего император подошел к столу, взял великолепную указку, сделанную из красного дерева и, вернувшись к карте, ткнул в ее центр. Склавская империя, население 80 миллионов человек, на востоке и северо-востоке граничит с Великой Маньчжурией, на севере ограничено Ледовитым океаном, на северо-западе граничит со Свейской империей, которая претендует на нашу Курляндию, на юге и юго-востоке граничит с Туркестанским ханством, находящимся под контролем Кельтиберийской империи, на юго-западе граничит с Персией и Анатолией, а также с Закавказьем, находящимся под ее протекторатом, на западе граничит сразу с несколькими государствами, Великой Полобией, Тевтонской империей и Транслитанией. Закончив экскурс в политическую историю, император отошел от карты и неожиданно для всех сунул указку в руки министру торговли и промышленности. «Прошу вас, Викентий Дармидонтович, озвучить все, что касается запасов эфира. Прошу к карте». Моложавый, коренастый, со строгим неприветливым лицом, министр торговли и промышленности крякнул от неожиданности, но схватил протянутую указку, сразу же встал и, невольно передернув плечами, пошел к карте. Остановившись возле нее, он помедлил несколько мгновений, собираясь с мыслями, и начал доклад. На сегодняшний день склавский эфир является одним из самых чистых по своей консистенции и качеству. Мы располагаем самыми большими в мире разведанными запасами. Наши основные месторождения находятся вот здесь. Министр ткнул указкой в место, подписанное мелким шрифтом, в Юзовке. Здесь же находятся и отвалы породы, так называемые терриконы, которые мы можем вторично переработать, благодаря новейшим открытиям в науке и технике, отчего в течение года мы сможем располагать самым богатым запасом эфира в мире. Задачи по вторичной переработке некогда пустой породы уже начали решать. Идет строительство нового обогатительного комбината, работы по которому мы завершим к концу года, и тогда же запустим весь процесс переработки. Остальные месторождения находятся на Урале и в Сибири. Самые труднодоступные – в Сибири и на севере. Ваше императорское величество, доклад закончен. Доклад принял, ответил Павел V, а теперь я прошу подойти к карте министра иностранных дел. Прошу вас, Петр Фридрихович. Названный министр, высокий сухопарый человек довольно пожилого возраста, с обликом настоящего тевтонца, молча склонил голову, встал и, приняв указку от идущего на свое место министра промышленности, подошел к карте. Петр Фридрихович, прошу вас озвучить наши сегодняшние союзы и стратегию заключения других договоров, особенно военных, перспективы, возможности, имеющиеся шансы. Всенепременно, ваше императорское величество. С чего начать? Начните, пожалуй. Тут император задумался и стал мерить шагами пространство кабинета, погрузившись в собственные мысли. Начните с пока действующих союзов. С каких именно? Торговых или военных, ваше императорское величество? С военных. Понял. Ваше императорское величество, господа, на сегодняшний день у нас заключен союз о взаимопомощи и военном сотрудничестве только с Цислитанией, Югославией и Гасконской республикой, но последняя посылает недвусмысленные сигналы о том, что собирается разорвать соглашение с нами, в угоду заключения нового союза с Кельтиберийской империей, то есть, перебил его тут же император. «Военных союзников у нас практически не остается». «Практически так, ваше императорское величество. Сеслитания слишком слаба, чтобы оказать нам посильную помощь, а Югославию постоянно раздирают внутренние противоречия. В такой ситуации там уже недалеко и до распада на более мелкие государства по вере и национальностям. В то же время Гасконская республика находится на подъеме и не упустит возможности усилиться за наш счет, ожидаемо. А что Тевтонская империя? Она готова заключить с нами пакт о ненападении и взаимном сотрудничестве. Я уже не упоминаю о военном союзе, его с нами никто заключать не желает, даже великая, ГМ, Манчжурия. Ваше императорское величество, ваш кузен, император Тевтонской империи, Фридрих III неоднократно заявлял, что готов пойти на военный союз с нами, но только при определенных условиях, о которых вы знаете. Ваш ответ всегда оставался неизменным, нет. Предложенные условия военного союза с тевтонами приемлемы для меня, как человека, но неприемлемы для меня, как императора. Каковы настроения в Европе, что пишут послы? Я представлю вам подробнейший доклад об этом, ваше императорское величество. Сейчас я не готов озвучивать многие подробности. Кратко и для всех могу охарактеризовать настроения в Европе как реваншистские и агрессивные. Это касается практически всех, без исключения, крупных государств, а более мелкие ищут возможности военного союза с крупными, делясь по своим предпочтениям на две стороны. Ясно. Ваш доклад подождет до завтра, а теперь скажите всем кратко и ясно, чтобы ни у кого не оставалось никаких иллюзий, что думают о нас в Европе. Здесь находятся высшие чиновники моей империи, они должны знать. Это изрядно сократит время уяснения ими текущего положения дела и общей мировой обстановки. А то многие из вас, господа, изрядно расслабились и собираются почитать на лаврах независимого государства еще 100 лет. Этого больше не будет, прошу вас, господин министр. Министр иностранных дел обвел всех туманным взглядом, выдерживая необходимую паузу для того, чтобы максимально кратко и также максимально четко ввести всех в курс текущей международной обстановки. Особо расписывать здесь ничего не требовалось. Все, или почти все, внимательно следили за мировыми событиями и иллюзий не питали, но он знал гораздо больше о том, и потому император и приказал ему довести до присутствующих нынешний общемировой расклад. Удобнее перехватив красивую темно-красную указку, министр приступил к докладу. «Ваше императорское величество, господа, на сегодняшний день мы, как я уже и упоминал, обладаем союзом только с 3 государствами в военном отношении, а в торговом, практически со всеми, также со всеми государствами, кроме мелких, или совсем уж незначительных, установлены дипломатические отношения. А теперь, ваше императорское величество, позвольте мне указать более подробно о том, дозволяю, сказал Павел V и отошел к окну, задумчиво глядя в него. Север брать не будем. После того, как мы оставили Аляску, передав ее свободному государству Квебек, с той стороны нам ничего не угрожает. Торговые отношения стабильны, с клавским поселенцем, что решили остаться там на постоянной основе, ничего не угрожает. Никаких агрессивных планов Квебек по отношению к нам не питает, и питать не может, в силу географических причин и своей внутренней слабости. Министр сделал паузу и обвел глазами весь кабинет, после чего спросил, есть ли, господа, у кого-нибудь ко мне вопросы по северу. Все промолчали, а император, отойдя от окна, сказал, вопросов нет, продолжайте, мы вас внимательно слушаем. Слушаюсь, ваше императорское величество. Перехожу к востоку. С юго-востока и северо-востока с нами граничит Великая Манчжурия, что после последней войны расползлась во все стороны, захватив огромные территории, которые удерживает с великим трудом. Из-за данного факта она не в состоянии вести дальнейшую войну за прилегающие к ней территории. Также среди манчжурской элиты идет брожение и борьба за власть различных кланов. Кроме этого, ей угрожает с моря вторжением островная империя Ниппон, благодаря чему им не до нас, и вероятность нападения с их стороны невысокая, хотя и возможно. Дело в том, что в угоду своим политическим амбициям, или из-за влияния извне, они могут решиться напасть, но силы их незначительны и добиться особых успехов в войне против они нас не смогут. Наш единственный морской порт во Владивостоке прекрасно укреплен и к нему протянуты 2 ветки железной дороги. «Пока одна», – перебил его Павел V. «Прошу прощения, ваше императорское величество, но мне докладывали, что уже две. А что скажет на это господин министр путей сообщения? Указанный министр, пышнотелый и седовласый человек с густыми бакенбардами и длинными усами, поспешно поднялся со своего места и отрапортовал. «Ваше императорское величество, на этой неделе я отправлял в вашу канцелярию подробный отчет о постройке второй ветки железнодорожных путей во Владивостоке. К концу месяца мы ее завершаем и просим вашего высочайшего разрешения на торжественное открытие второго пути, при участии одного из великих князей, для пущего эффекта. Ну, если так, то я даю свое августейшее разрешение на проведение всех мероприятий. Более того, я и сам не прочь съездить во Владивосток и завершить лично столь долгое и нужное мероприятие, но положение дел в империи требует моего постоянного присутствия в столице. Безусловно, ваше императорское величество. Хорошо, продолжайте, Петр Фридрихович». Министр путей сообщения с облегчением выдохнул и уселся обратно на свое место, а глава МИДа продолжил. «В связи с вышеуказанными мною фактами, я считаю, что армия Великой Маньчжурии не в состоянии вести с нами войну и не претендует на запасы эфира, так как у них имеются свои, но даже их они мало используют, в связи с крайне низким техническим развитием. Не исключено вторжение сил Ниппона на ее территорию, с целью захвата прибрежных территорий и месторождения эфира, которых в империи Ниппон катастрофически не хватает, а те, что есть, слишком незначительны для переработки в промышленных масштабах. Другие же, находящиеся на островах в Тихом океане, слишком далеко расположены от их наибольших производственных мощностей. А если они решат, что им не нужна Маньчжурия, а решатся напасть на нас?» — прервал министра император. «Да, такая возможность не исключена, ваше императорское величество. На сегодняшний день их флот самый сильный в акватории Охотского и Желтого морей, а также в этой части Тихого океана, и не исключено подлое нападение на наш единственный порт, с целью его захвата. Господин военный министр, доложите мне по нашему военному флоту, находящемуся в акватории порта Владивосток», — резко повернулся император к военному министру, что в напряжении сидел на своем стуле, заранее предполагая этот вопрос. «Уважаемый Петр Фридрихович прав, силы нашего флота уступают ниппонцам в три раза и состоят из 5 эсминцев, 3 легких крейсеров, 2 тяжелых и 1 старого линкора береговой зоны. Они способны только оборонять морской порт, предпринимая лишь незначительные вылазки». «Ясно, спасибо. Петр Фридрихович, переходите к югу». «Слушаюсь, ваше императорское величество. На юге наше положение представляется очень сложным. Туркестанское ханство ведет очень агрессивную политику, постоянно подзуживаемое Кельтиберийской империей, а также агентами Маньчжурии, которой выгодно беспокойство на наших границах. Кроме того, оттуда постоянно совершают набеги кочевые племена, с целью взятия рабов и перепродажи их дальше, на восток. Особенно востребованы женщины, их продают в гаремы по высокой цене.